Правда, среди тех, кто встроил в старой столице энциклопедия «Москва», итог последних сведений о городе не называет Растрелли. Ему не посвящено и отдельной заметки, хотя принципом составителей было упоминать тех, кто родился, умер или работал в Москве. Во всем этом зодчему отказано. В первом случае справедливо, в последнем – безо всяких оснований. Строить Растрелли в старой столице строил, на редкость много. На удивление современникам и даже императорскому двору быстро. Другой вопрос – что из его созданий осталось на сегодняшних улицах? Он прожил в архитектуре долгую жизнь. Менялись правители, менялись и требования моды. И все же его творения складываются в один очень определенный в своих чертах и ощущении образ, какими бы особенностями не отличались отдельные постройки. Растрелли — это всегда и прежде всего ощущение масштаба, бесконечная протяженность фасадов, крупная накипь лепнины над полукружиями широко распахнутых окружающему миру решетчатых окон, анфилады переливающихся одна в другую бесконечно разнообразных в отделке зал, торжественные развороты парадных лестничных маршей, предназначенных не для отдельных людей, для бесконечных и величественных шествий, спорящие с окнами огромные зеркала, живописные плафоны на потолках, где пышно клубящиеся облака открывают простор, пронизанный солнечными лучами сияющей синевы. И во всем чувство бесконечности пространства, в потоках света, причудливой игре света тени, всплесках щедро положенной позолоты. Петергоф, Царское село, Смольный, Зимний дворец. Зодчий словно упивался всем тем, что таили в себе камень, мастерство строителей, его собственная выдумка. Сходство, оно, безусловно, существовало и в Клименте. Недаром приходило на ум исследователям, но недаром те же исследователи готовы были склониться к влиянию, школе, московскому исполнителю, всем тем вариантам поправок, которые способны сообщить первоначальному замыслу новое толкование. И, может быть, именно поэтому начинать надо было с ответа на вопрос, мог ли Растрелли получить заказ Бестужева-Рюмина, если прав был в своих утверждениях автор сказания. Но и стал ли бы он браться за него, если речь шла о рубеже 60-х годов 18-го столетия? Обстоятельства жизни зодчего простыми назвать по меньшей мере трудно. Дворянское происхождение, высокий титул. Многие ли европейские дворы могли похвастать титулованными придворными архитекторами? И безденежье. С этого начинал свою жизнь еще отец Растрелли. Стесненный в средствах для поступления на любую достойную дворянина службу, он выбирает скульптуру. Увлекается пышным цветением форм барокко в творчестве Бернини и оказывается не в состоянии найти применение своему мастерству. Флоренция остается равнодушной к его попыткам заявить о себе. Карло Бартоломео Растрелли выбирает Францию в надежде на милостивую благосклонность к художникам французского короля. Благосклонность была. Но представления об искусстве ни в чем не совпадали с теми устаревшими увлечениями, которым не сможет изменить до конца своих дней итальянский мастер. 16 лет жизни в Париже — это 16 лет работы в ателье над эскизами, набросками, проектами, которые остаются без заказчиков, удовлетворяя и раня самолюбие автора. До историков искусства доходят сведения о единственном созданном за эти годы произведении — безмерно пышном надгробии Симону Арно, маркизу Помпонну. Суд критики беспощаден. Это работа Бартоломео Растрелли, итальянца, который в этом случае отдал дань современным и историческим вкусам своей страны. В ней не чувствуется ни правды, ни хорошего вкуса, а общее впечатление не оставляет сознания удачной выдумки. После таких слов можно искать удовлетворение раненого самолюбия только необычными мерами. И подобную меру скульптор, по счастью, находит. Вдова маркиза ознакомит его с папским нунцием, епископом Филиппом Антонио Гуалтерио. Собиратель медалей, к тому же соотечественник, он может помочь Бартоломео небольшими заказами, но главное — устроить ему титул графа папского государства и орден Иоанна Латеранского. Обделенный славой и признанием, скульптор сразу оказывается в собственном представлении на недосягаемой для других своих собратьев по искусству высоте. Он не приносит ему заказов, но он получает предложение о контракте от русского представителя в Париже Ивана Лефорта. Условия были хорошими, жизненная перспектива после стольких лет бесплодного ожидания единственно возможной. Карло Бартоломео Растрелли не только с радостью подписывает контракт, он торопит Лефорта с отъездом. Вместе со всем семейством в Россию едет его 16-летний сын Бартоломео-младший, которому отец передает все накопленные за свою жизнь знания в рисунке, лепке, медальерном деле, основах архитектуры, строительного дела и даже гидравлики.